Артур Конан Дойль. Из сборника «Подвиги бригадира Жерара». Бригадир Жерар — герой наполеоновских войн, эдакой французский барон Мюнхгаузен, описанный англичанином. Женитьба бригадира. Расскажу я вам, друзья мои, о делах давно прошедших лет, когда я еще только добывал себе славу, сделавшую мое имя столь знаменитым. Среди 30 офицеров конфланского гусарского полка я ничем особенно не выделялся. Представляю себе, каково было бы изумление моих товарищей, если бы они узнали, что их другу, молодому лейтенанту Этьену Жерару, доведется сделать блистательную карьеру, дослужиться до командира бригады и получить крест из рук самого императора. Между прочим, крест цел до сих пор. Если не верите, могу вам его показать. Люди говорят обо мне, что я никогда не знал страха. Из чувства гордости, которое всегда было присуще моему характеру, я многие годы не оспаривал этой молвы. Теперь же, по прошествии стольких лет, я могу позволить себе быть откровенным. Смелый человек не боится правды, ее боится только трус. Потому-то я и не стану скрывать, что и меня прошибал холодный пот, и волосы вставали дыбом. Не стану отрицать, что и мне известно, каким образом душа уходит в пятки и как задают стрекача. Что, вы поражены? Но теперь, если вам случится струсить, вспомните, что даже Этьену Жерару бывало страшно, и вам сразу станет легче. А теперь послушайте, каким образом я женился и сделался счастливейшим из смертных. В те поры Франция ни с кем не воевала, и мы, конфланские гусары, все лето стояли лагерем невдалеке от нормандского городка Лезон-де-Ли. Время мы там проводили... недурно. Где гусары, там и веселье, друзья мои. Что за прелестные создания эти нормандские девушки? Мы тоже были мужчины хоть куда. И в то замечательное лето свиданий было не перечесть. О, молодость, красота и доблесть! Как разглядеть вас сквозь туман тусклых, унылых лет! Прелестней всех в тех краях была Мари Равон. До того стройная и пригожая, ну, словно самой судьбой предназначена для меня. Стоит мне только закрыть глаза — Мари встает предо мною, щеки словно лепестки мускатной розы, взгляд карих глаз нежен и в то же время смел, волосы черные, как смоль, просто в стихи просятся, а фигурка словно молодая березка на ветру. Словом, из 140 женщин, зачем их сравнивать, если каждая из них была по-своему совершенства? Соперников у меня не было, да быть и не могло. В нашем полку знали, что безопаснее скакать в атаку на свежее пехотное каре, чем слишком часто появляться в усадьбе Равонов. Но, друзья мои, я должен сделать одно признание. Собирался ли я жениться на Мари? Вы понимаете, женитьба — это не для гусара. Сегодня он в Нормандии, а завтра в горах Испании или в болотах Польши. Что ему делать с женой? Каково будет им обоим? Мария прекрасно понимала, затрубят серебряные горны, и прощай, семейная жизнь, уж лучше пускай гусар снится по ночам. Ну, впрочем, мы с Марией о будущем не думали. Правда, ее отец, высокий полный старик с лицом румяным, как яблоки из его собственного сада, и мать, худая и такая довольно робкая крестьянка, неоднократно намекали, что мне пора бы как-то уже изъяснить свои намерения, хотя в глубине души, я уверен, они не сомневались, что Этьен Жерар — человек совершенно честный и что их дочь абсолютно счастлива. Вот так обстояли дела, пока не пришел тот вечер, о котором я хочу рассказать. Однажды в воскресенье я выехал из лагеря, доехал до деревенской гостиницы и оставил там лошадь. Оттуда до Равонов нужно было идти через большое поле. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как меня окликнул хозяин гостиницы. «Послушайте, лейтенант», — сказал он мне, — «хоть путь через поле и короче, но шли бы вы лучше дорогой». «Почему?» «Потому что в поле пасется бык английской породы», — сказал он и ухмыльнулся. «Если бы не эта его гнусная ухмылка, я бы, вероятно, послушался, но предупредить меня об опасности, а после этого еще ухмыляться, этого я с моим гордым нравом снести не мог, и я небрежно отмахнулся, показав этим, что я думаю о быке, да еще английской породы. Однако, выйдя в поле, я понял, что поступило опрометчиво. Поле было очень большое, и я чувствовал себя утлым суденышком, рискнувшим выйти в открытое бурное море. Впереди стоял дом Равонов. Со стороны поля был виден черный ход и несколько окон, забранных решетками. Этот черный ход был единственным спасением, и я храбро устремился к нему, не роняя при этом достоинства солдата, но развив такую скорость, на которую только были способны мои ноги. Верхняя моя половина была сама беззаботность и даже жизнерадостность, зато нижняя — проворство и настороженность. Я успел пройти уже половину расстояния, как вдруг справа от себя увидал быка. Он рыл копытами землю, стоя под большим буком. Я не повернул головы. Я даже виду не подал, что заметил опасность. Возможно, бык был в благодушном настроении, а может быть, его обманул мой беспечный вид, но он не сделал в мою сторону ни единого шагу. Я взглянул на раскрытое окно спальни Марии, которая находилась как раз над черным ходом, и подумал, вдруг за шторы за мной следят ее милые карие глазки. Я стал помахивать тросточкой, сбавил шаг, сорвал первоцвет и даже запел лихую гусарскую песню, чтобы несколько подразнить этого зверя английской породы. Пусть любимая видит, что опасность мне нипочем, если наградой свидание. Мое бесстрашие привело быка в замешательство. Я благополучно достиг черного хода, толкнул дверь и очутился в безопасности, не посрамив гусарской чести. Мари почитала и любила меня за храбрость. Она благоговейно внимала рассказам, в которых ее возлюбленный выступал во всем блеске своих несравненных достоинств. Так однажды я рассказал, как во главе своего эскадрона я ворвался в каре венгерских гренадеров. В другой раз поведал, как однажды ночью переплыл на коне Дунай, доставляя донесение маршалу Даву. Откровенно говоря, это был не Дунай. Дело происходило не ночью, и глубина была не такая, чтоб пришлось плыть. Но когда тебе 20 лет, и ты влюблен, как не приукрасить рассказ? О многих подобных случаях я рассказывал Марии, а ее милые глазки раскрывались от изумления все шире и шире. «Даже в мечтах своих, Этьен», — сказала она, — «я не могла представить себе, что мужчина может быть таким храбрым. Счастливая Франция, имеющая такого солдата, счастливая Марии, у которой такой возлюбленный. Наши отношения были прелестны и слишком утонченны, чтобы их могли понять более грубые натуры. Но у родителей Марии было на этот счет свое особое мнение. В конце концов, объяснение стало неизбежным, и случилось оно именно в этот вечер. Мари, несмотря на ее милое негодование, удалили в спальню, а я остался один на один со стариками, одной из двух, сказали они со своей крестьянской прямотой. Или сегодня же вечером вы обручитесь с Мари, или вы ее больше никогда не увидите. Я говорил им о своих надеждах, о солдатском долге, о будущем, но они эгоистично стояли на своем. В конце концов, когда они уже совершенно приперли меня к стенке, я упросил их оставить все как было, хотя бы до завтра. Скоро старые ворчуны пожелали мне спокойной ночи. Я вышел через ту же дверь, в которую пришел, и услышал, как ее заперли за мною на засов. Я шагал по полю, задумавшись. Из головы не шли доводы стариков и мои ловкие ответы. Но все-таки как же мне быть? Если бы Этьен Жерар перековал свой меч на Урало, это была бы невосполнимая потеря для императора и для всей Франции. Так что я должен ожесточиться сердцем, отказаться от Мари? Все эти мысли роем теснились в моей голове. В это время из-за туч выглянула луна, и прямо перед собой я увидал быка. Он и под буком показался мне большим. Но тут передо мной стояла какая-то просто громадина. Он был весь черный, голова опущена. Свирепые, налитые кровью глаза сверкали при свете луны. Он бил себя хвостом по бокам, передние его ноги зарывались в землю. В общем, такое чудовище не привидится даже в кошмарном сне. Бык медленно, как бы нехотя, двинулся в мою сторону. Я оглянулся и понял, что зашел в поле слишком далеко. Ближайшим убежищем была уже гостиница, но между мною и ей находился бык. Я подумал, что если я покажу этому зверю английской породы, что я его не боюсь, может быть, он мне уступит дорогу. Тогда я презрительно пожал плечами и даже свистнул. Бык почему-то решил, что я вызываю его на бой. И прибавил ходу. Я начал быстро-быстро пятиться, а на бегу я игриво погрозил быку тросточкой. Этого, наверное, не надо было делать. Бык счел это вызовом, хотя бросать ему вызов мне и в голову не приходило. Это было недоразумение, но недоразумение роковое. Фыркнув, бык поднял хвост и ринулся в атаку. Вы когда-нибудь видели, как нападает бык, друзья мои? Нет? Это чудовищное зрелище. Нет, человека я не боюсь. Но когда тебе предстоит сразиться с тонной разъяренной говядины, это совсем другое дело. Что этому животному да еще английской породы до моей грациозной позы или смелой непринужденности? С живостью, которая всегда была свойственна моему уму, я понял, что на моем месте даже сам император не удержал бы позиции. Значит, оставалось одно — бежать. Но бежать тоже можно по-разному. Я удирал, как положено настоящему солдату. Весь мой вид выражал протест. На бегу я улыбался. О, это была горькая улыбка храбреца, философски относящегося к превратностям судьбы. Но, друзья мои, если ты уже удираешь, то паники не избежать. Вспомните старую гвардию при Ватерлоо. С каждым мгновением грохот копыт чудовища за моей спиной и его жуткое фырканье становились все громче и громче. Я смекнул, что скромность лучше доблести, и дунул во все лопатки. Мчался я к дому Равонов, но вдруг сообразил, даже если я добегу, спрятаться-то будет негде. Дверь заперта, а окна забраны решетками. И вот тут, в минуту наибольшей опасности, Этьен Жерар и показал, на что он способен. Как я уже говорил, раскрытое окно спальни Марии находилось как раз над черным ходом. Я понимал, что смогу высоко подпрыгнуть, ухватиться за подоконник и, подтянувшись, уйти от опасности. Подпрыгнул я как раз в тот момент, когда чудовище меня настигло. В великолепном прыжке я уже оторвался от земли, но в это время бык нападал мне сзади, и я, как пушечное ядро, влетел в окно и упал на четвереньки посреди комнаты. Кровать стояла прямо под окном, Слава богу, я через нее благополучно перелетел. С трудом поднявшись на ноги, я огляделся, желая понять, какие последствия произвел своим неожиданным появлением. Кровать была пуста. Моя Мари сидела в углу комнаты в кресле и горько плакала. От изумления она не могла даже встать и смотрела на меня, разинув ротик. И тут, как всегда, мне на выручку пришла моя находчивость. «Мари!» — вскричал я. «Прости! О, прости меня за внезапность торжения! Мари, сегодня вечером я говорил с твоими родителями, и я не мог уйти, не узнав, согласна ли ты стать моей женой!» Мари вскочила и бросилась ко мне на шею. «О, Этьен!» — восклицала она. «Мой замечательный Этьен! Такой любви не бывало никогда! Ты лучше всех мужчин на свете! Вот ты стоишь предо мною, бледный, дрожа от страсти! Как тяжело ты дышишь, любовь моя! И что за безумный прыжок бросил тебя в мои объятия! За секунду до твоего появления я слышала под окном топот твоего боевого коня!» Объяснять больше было нечего. Для губ нашлось иное занятие. Но в эту минуту за дверью послышался какой-то шум. Кто-то поднимался по лестнице. Оказывается, когда я со страшным грохотом появился в доме Равонов, старики решили, что в погребе свалилась с козел большая бочка сидра. И первым долгом бросились туда. Ничего там не обнаружив, они теперь спешили в комнату дочери. Я распахнул дверь и взял Мари за руку. «Вы видите перед собою своего сына? О, какую радость я доставил этим скромным людям!» Из погреба была принесена облепленная паутиной бутылка, и мы все вчетвером снова собрались в столовой. Я, как сейчас помню, два улыбающихся стариковских лица и ее, мою Мари, которую я завоевал таким странным образом. Когда мы расставались, было уже поздно. Старик вышел со мною в прихожую. «Вы пойдете парадным ходом или черным?» — спросил он. «Черным короче». «Пожалуй, пойду парадным», — сказал я. «Этот путь, правда, длиннее, но зато у меня будет больше времени думать о Марии».